4. Преданный Богу человек живет не для себя, но для служения Богу и ближним, а потому он не позволяет себе выбирать между жизнью и смертью по своей воле, но то и другое предоставляет воле Божией. Он не пристрастен ни к долговечной жизни, ни к скорому отшествию в загробную жизнь. Предоставляя себя во всем воле Божией, он внутренне взывает к Богу: «Благий Иисусе, Ты лучше меня знаешь, что мне полезнее, жить или умереть. Сотвори же со мной, как Тебе угодно. Только, Господи мой, желал бы я умолить Тебя, чтобы Ты, по милосердию Своему, избавил меня от внезапной смерти, ибо грехи мои страшат меня. Помяни меня, Господи, когда придешь судить живых и умерших». Но и в этом прошении моем все предоставляю Твоему преблагому решению и не противлюсь святой Твоей воле. Знаю, что праведник, если и равновременно, неожиданно умрет, будет в покое. Прости же, Господи, и очисти меня, яко согрешил пред Тобой. Поэтому я не безвременной смерти избегаю, не боюсь смерти бедственной и ужасной. Для сердечно верующего известно, что многие скончались мирно, но в ад низвержены, а много окончивших жизнь ужасающей лютой смертью переселены на небо. Непостижимы для нас суды Божии, а потому охотно предоставляю себя благоволению Божию относительно перехода из временной жизни в вечную. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем ли или умираем всегда Господне. Архиерей Турский Мартин, умирая при последнем вздохе, сказал: «Господи, если я полезен Твоему словесному стаду, то не отказываюсь трудиться, но да будет осем воля Твоя». Признательная Церковь в своих песнях о нем свидетельствует, восклицая: «О муж предивный, в трудах не изнемогавший, смертью непобежденный и не ужаснувшийся ее даже на одре смертном, и тогда от жизни и трудов не отказывавшийся, предоставляя все о себе воле Божьей». Вот пример достойной подражания. Один древний писатель сказал: «Свойство храбрых и доблестных мужей — скорее презирать смерть, чем ненавидеть жизнь. Нерадивые через свою леность унижаются, трудолюбивых же одна смерть удерживает от доброй деятельности. Сама же смерть для всех — последний неизбежный предел, к которому без страха должен идти, предоставляя себя вполне воле Божией». Жизнь наша и смерть обе находятся в Божьей власти, премудрой и всеблагой. Одному Богу известно, что полезнее каждому из нас — жить или же умереть, потому мы должны с благодарностью за Его к нам милость охотно принимать от Него равно как жизнь, так и смерть. Желает ли Бог, чтобы мы жили, с удовольствием продолжим жизнь, благодаря Бога при всяких обстоятельствах наших, как благополучных, так и бедственных, заботясь только о достижении блаженства загробной жизни. Желает ли Бог, да умрем, с кротким сердцем умрем, как учит один из древних писателей, да идем, не противясь к смерти, которая приводит нас к бессмертной жизни. Увы, так ли большая часть из нас ныне живет или умирает? Редко кто теперь умирает без сильного желания пожить еще и еще, редко умирает без вздохов и печали. Все это противно воле Божией, ибо оно изъявляет наше недовольство определенным от Бога пределом для нашей жизни. Мы должны быть готовы каждый час к исходу, ибо час этот сокрыт от нас премудростью Божией. Несправедливо укорять должнику своего кредитора за взыскание данного ему на определенный срок. Для нас же, грешных, всегда будут малочисленны дни жизни нашей, если станем считать их. При этом размысли разумно, что простое продолжение жизни само по себе, без отношения к нашей деятельности, небольшое еще добро. Оно не приведет тебя к блаженству, а посему будь доволен тем пределом жизни, который назначен тебе Богом, и поспеши воспользоваться им для добрых дел, чтобы достичь блаженного покоя праведных. Помни слова премудрого: праведник, если и рановременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина, благоразумие и беспорочная жизнь. Вот истинное долголетие и возраст старости.